«Так значит, всю эту операцию задумали брат и сестра», — произнес Джек, оставшись наедине с Терезой. «Не действуй мне на нервы», — заявила Тереза, принявшись, как Ричард, расхаживать по комнате. Первым эффектом действия кетамина стал звон в ушах. Затем с Терезой стали происходить странные изменения. Поморгав глазами, Джек энергично потряс головой. Было такое впечатление, что его охватила волна горячего воздуха. Я покинула телесную оболочку, и все дальнейшее Джек воспринимал, словно глядя со стороны. Терезу он видел, но казалось, что женщина находится в конце длинного узкого туннеля. Лицо ее расплылось и превратилось в огромную уродливую маску. Маска заговорила, но смысла Джек разобрать не мог. Слова сливались в сплошной оглушительный грохот. Следующее ощущение. Джек куда-то идет. Но это была странная ходьба, поскольку Джеку казалось, что все части его тела существуют по отдельности и независимо от остального организма. Ноги сами по себе, руки тоже. Опустив глаза, Джек увидел, что ноги растут из земли, не соприкасаясь с телом, и при каждом шаге исчезают из вида. Попытавшись понять, куда он идет, Джек посмотрел вперед, но там были видны только яркие, цветные, постоянно перемещающиеся силуэты. Появилась небольшая тошнота, но Джек встряхнулся, и неприятное ощущение прошло. Он несколько раз моргнул, и яркие силуэты слились в одно сияющее пятно. В поле зрения появилась какая-то рука и потянулась к сияющему предмету. Только тогда Джек понял, что это его рука, а предмет — автомобиль. Стали узнаваемы и другие предметы, окружавшие Джека. Вот дом, окна в нем ярко освещены. Потом Джек понял, что рядом с ним люди, которые поддерживают его с двух сторон. Люди что-то говорили, но их голоса сливались в невнятный, нечленораздельный поток звуков, словно новичок играл на синтезаторе. Потом Джек почувствовал, что падает, но ничего не мог с этим поделать. Казалось, он падал несколько минут, пока не соприкоснулся с твердой поверхностью. Теперь в поле зрения остались только темные пятна. Он лежал на покрытом ковром полу, и в живот упиралось что-то очень жесткое. Он попытался пошевелиться, но руки были скованы. Время шло. Джек не имел ни малейшего представления, сколько минут или часов прошло. Но в конце концов он снова стал правильно ориентироваться в пространстве и в собственной личности. Галлюцинации исчезли. Стало ясно, что он лежит на полу движущейся машины, прикованной наручниками к основанию переднего сиденья. Скорее всего, автомобиль направляется в Кэтскиллс. Чтобы ослабить давление на живот, Джек подтянул колени к груди и свернулся калачиком. Это было, конечно, не очень удобно, но лучше, чем раньше. Однако плохое самочувствие вызывалось не только немыслимой позой. На лицо были явные симптомы гриппа. В сочетании с воздействием кетамина вирусы причиняли Джеку необыкновенные страдания. Джек несколько раз громко чихнул, чем привлек внимание Терезы. Она оглянулась назад. «Господи, ну и видок!» — воскликнула она. «Где мы?» — спросил Джек. Голос его прозвучал хрипло и сдавленно. Говорить мешал приступ кашля, из носа текло, но руки были скованы, и Степлтон ничего не мог поделать с насморком. «Ты бы лучше заткнулся, а то задохнешься насмерть!» — произнес Ричард. Тереза посмотрела на брата с тревогой. «Он кашляет и чихает не от лекарства, которое ты ему ввел?» «Откуда я знаю?» — вспылил Ричард. «Мне никогда не приходилось вводить кетамин человеку». «Подумай, неужели так сложно понять, вызывает он кашель или нет?» «Так ты применял кетамин только на бедных животных?» «Ты меня оскорбляешь», — возмутился Ричард. — Я всегда относился к животным как к своим питомцам. Именно поэтому и пользовался кетамином. Джек по разговору брата и сестры понял, что их тревога переросла в раздражение, направленное пока друг на друга. Немного помолчав, Ричард снова заговорил. «Знаешь, все это было твоей идеей, а не моей». «Ну нет», — злобно крикнула Тереза, — «тебе не удастся так просто вывернуться. Это ты мне предложил насолить Америкер с помощью нозокомиальной инфекции. Мне самой такая идея никогда бы не пришла в голову». «Я предложил это только из-за твоих постоянных жалоб, что Америкер вытесняет с рынка Национальный совет, несмотря на твои дурацкие рекламные ролики. Ты же сама просила меня о помощи». «Мне нужны были идеи», — ответила Тереза брату. «Что-нибудь, что можно было бы использовать для рекламы». «Ох, невинная овечка», — огрызнулся Ричард. «Идеи! Черт возьми, тебе же не придет в голову в продовольственном магазине покупать стиральный порошок. Ты же знала, что я ни рожна, ни смыслю в рекламе. Ты же прекрасно понимала, что я предложу». И ты на это надеялась? «Я никогда не думал о таких ужасах, пока ты сам о них не заговорил», — с негодованием возмутилась Тереза. «К тому же я поняла тебя так, что ты сможешь раздавить Америкер с помощью неприятных инфекций. Я-то думала, что ты говоришь, ну, о каких-нибудь простудах или поносах или гриппе. А я и воспользовался гриппом», — оправдывался Ричард. «Да, ты воспользовался гриппом», — саркастически поддержала брата Тереза. «Но это был необычный рядовой грипп. Ты выбрал какую-то жуткую гадость, которая подняла на уши всех, включая и доктора-детектива, валяющегося теперь под задним сиденьем. Я-то думала, что ты воспользуешься обычными болезнями, но не чумой же, Господи, вразуми этого идиота! Или еще какие-то? Я даже не вспомню их названий. Однако ты не возражала, когда в прессе подняли страшный шум, и акции Америкер резко пошли вниз», — проговорил Ричард. «Тогда ты была просто на седьмом небе от счастья». «Я была потрясена и напугана», — оправдывалась Тереза. «Я только ничего не говорила, но...» «Ну и дрянь же ты!» — в сердцах воскликнул Ричард. «Я разговаривал с тобой на другой день после вспышки чумы, и ты ни словом не обмолвилась о ней. Меня это даже обидело, я так старался». «Я очень боялась говорить об этом», — возразила Тереза брату. «Я не желала иметь с этим ничего общего. Но как это ни было ужасно, я говорила себе, что ты на этом остановишься, но тебя понесло». «Это я слышу от тебя?» — изумился Ричард. Джек почувствовал, что машина замедлила ход. Он приподнялся, насколько позволили наручники, и попытался выглянуть в окно. В машину проникал тусклый искусственный свет. Некоторое время они ехали почти в полной темноте. Внезапно салон ярко осветился, машина въехала под какой-то навес, и Джек услышал, как опускается оконное стекло. Ричард остановился у пункта оплаты проезда. Степлтон решил позвать на помощь, но голос его прозвучал слабо и хрипло. Ричард среагировал мгновенно, перегнувшись через переднее сиденье, он с силой ударил Джека по голове каким-то тяжелым предметом. Степлтон почти без чувств повалился на пол. «Осторожнее!» — зашипела Тереза. «Не бей его так сильно! Весь салон вымажешь кровью!» «Думаю, сейчас важнее вырубить его, чтобы не вякал!» — огрызнулся Ричард. Набрав пригоршню мелочи, он сунул монеты в щель автомата. От удара головная боль усилилась. Джек закрыл глаза. Он попытался принять более удобное положение, но это было не так легко сделать. Слава богу, скоро, несмотря на непрерывную тряску, Джек забылся тяжелым сном, больше похожим на кому. За пунктом дорога стала узкой, извилистой, покрытой выбоинами и ухабами. Джек очнулся от резкой остановки. Он осторожно приподнял голову. Салон снова был ярко освещен. «Не вздумай пикнуть!» Ричард направил револьвер в голову Джеку. «Где мы?» С трудом выдавил из себя Степлтон. «Около магазина. Тереза хочет купить что-нибудь поесть». Тереза вскоре вернулась с пакетом еды. «Ну, зашевелился?» — спросила сестрица. «Да, он в сознании», — ответил Ричард. «Не пытался снова кричать?» «Нет, не осмелился». Еще час они ехали в полном молчании. Время от времени брат и сестра начинали вяло выяснять отношения, пытаясь свалить друг на друга вину за происшедшее. Никто из них не хотел уступать. Наконец автомобиль свернул с асфальтированной магистрали на покрытую гравием дорогу и вскоре остановился. Ричард выключил мотор, и они с Терезой вышли из машины. Джек остался в салоне один. Он приподнялся как можно выше, но увидел только ночное небо. Вокруг царил непроглядный мрак. Поджав под себя ноги, Джек попытался высвободить наручники из-под остого переднего сиденья, но усилия оказались напрасными. Цепь была пропущена через толстый стальной стержень. Оставалось только ждать своей участи. Джек откинулся на спину и застыл на месте. Через полчаса брат и сестра вернулись и открыли обе задние двери. Тереза отомкнула один наручник. «Иди в дом», — отрывисто приказал Ричард. Джек пошел в указанном направлении, переставляя непослушные ноги в высокой мокрой траве. Здесь было намного холоднее, чем в городе. При дыхании изо рта валил густой пар. Впереди в темноте белел фермерский дом, из трубы шел дым, и изредка вылетали искры. Взойдя на крыльцо, Джек оглянулся. Слева были видны очертания хозяйственного двора, за изгородью начиналось поле, за ним силуэты гор, поблизости не видно ни одного огонька. Место было пустынное и заброшенное. «Иди внутрь!» Ричард подтолкнул Джека в спину дулом револьвера. Внутри дом был отделан в духе английской загородной усадьбы. Напротив сложенной из грубого камня каминной трубы стояли две уютные кушетки, покрытые покрывалами из набивного ситца. В камине потрескивал недавно разведенный огонь. Пол покрыт восточным ковром. Через просторную арку виднелась кухня, в середине ее стоял стол, окруженный старомодными стульями со спинками-лесенкой. За столом находилась печь, в стену была вделана большая фарфоровая раковина, такие выпускали в 20-е годы. Ричард привел Джека на кухню и заставил его опуститься на половичок возле раковины. Понимая, что сейчас его прикуют к трубе, Джек попросился в туалет. Эта просьба вызвала новые препирательства между братом и сестрой. Тереза настаивала, чтобы Ричард шел вместе с Джеком в туалет. А тот отвечал, что это сможет сделать и сама Тереза. В конце концов, они сошлись на том, что Джек может побывать в туалете и один, так как там всего лишь маленькое подслеповатое окошко под потолком, и он не сможет убежать при всем желании. Предоставленный самому себе в уборной, Джек первым делом принял таблетку ремантадина. Его обескуражило то, что таблетки не смогли предупредить заболевание. Но Степлтон знал, что если бы не препарат, то грипп протекал гораздо тяжелее. Когда Джек покинул туалет, Ричард припроводил его на кухню и, как и предполагал Степлтон, приковал к сливной трубе раковины. Пока Ричард и Тереза, расслабившись, отдыхали на кушетках, Джек украдкой осмотрел сливную трубу. Его не покидала мысль о бегстве. Вся проблема заключалась в том, что это была старинная труба. Никакой синтетики, никакой меди, все детали выполнены из бронзы или железа. Ну, Джек попробовал надавить на трубу, но она даже не шелохнулась. Решив пока отдохнуть, Джек принял самую удобную из возможных поз. Он лег на спину, на половичок. Теперь он прислушался к разговору Терезы и Ричарда, которые перестали выяснять, кто из них больше виноват, и перешли к решению более насущной задачи — как выпутаться из сложившейся ситуации. Сейчас они вели себя более разумно. Во всяком случае, брат и сестра понимали, что должны принять какое-то решение. В положении на спине слизь из носа стекала в горло Джеку, вызывая постоянные приступы кашля и чихания. Успокоившись, Джек взглянул в лицо своих противников —